«Она была под ним, когда все произошло», — сказал я. «Это точно. Ей пришлось из-под него выбираться». «Жуткая смерть для мужика». Я обернулся. «Я могу представить себе и худшие варианты». Стоктон молча улыбнулся. «Что?» — спросил я. Он не ответил. «Нашли какие-нибудь следы этой женщины?» «Ни волоска», — сказал Стоктон. «Она сбежала. Портье видел ее». Стоктон снова улыбнулся. Я посмотрел на него и все понял. Дешевый мотель на пересечении дорог со стоянкой для грузовиков и баром в 30 милях от военной базы. «Она была проституткой», — сказал я. «Вот как его нашли. Портье ее знает. Он видел, как она убегала слишком рано. Ему стало интересно, почему, и он зашел сюда проверить». «Он сразу позвонил нам», — подтвердил Стоктон. «Разумеется, интересующая нас дама давно исчезла, а он отрицает, что она вообще здесь была. Твердит, что у них не такое заведение. Вашему отделу уже приходилось здесь бывать». «Время от времени», — ответил он. «Поверьте мне, это именно такое заведение». «Ты должен контролировать ситуацию», — сказал Гарбер. «Сердечный приступ». «Верно», — проговорил я. «И ничего больше». «Скорее всего», — ответил Стоктон. «Но нужно произвести вскрытие, чтобы убедиться». В комнате повисла тишина. Я ничего не слышал, кроме радиопереговоров в патрульной машине и музыки, грохочущей в баре на другой стороне улицы. Я снова повернулся к кровати и посмотрел на лицо мертвого генерала. Мне он был незнаком. Тогда я обратил внимание на его руки. На правой было кольцо Уэст-Пойнта, а на левой — обручальное, широкое, старое. Судя по всему, 9 карат. Затем я взглянул на его грудь. Когда он потянулся правой рукой к левой, личные знаки, висевшие на цепочке на шее, оказались под мышкой. Я с трудом поднял его руку, вытащил личные знаки и поднял их повыше, насколько позволила натянувшаяся цепочка. Его звали Крамер. Он был католиком, группа крови нулевая. «Мы можем сделать вскрытие за вас», — предложил я. «В Центральном армейском госпитале Уолтера Рида». «За пределами штата?» «Он генерал». «Вы хотите замять дело?» «Естественно». «А вы бы не хотели?» «Наверное», — не стал спорить Стоктон. Я опустил личные знаки на грудь мертвеца, отошел от кровати и проверил прикроватные тумбочки и встроенные полки. Ничего. Телефона в комнате не было. В таком месте должен быть телефон-автомат у стойки портье. Пройдя мимо Стоктона, я заглянул в ванную и обнаружил рядом с раковиной черную кожаную сумочку, закрытую на молнию. На боку красовались инициалы КРК. Я открыл ее и нашел там зубную щетку, бритву, маленький тюбик зубной пасты, предназначенный специально для путешествий, и мыло для бритья. И больше ничего. Никаких лекарств. Ничего от сердца. Презервативов тоже не было. Я проверил шкаф. В нем на 3 отдельных вешалках была аккуратно развешана форма класса А. Брюки на перекладине одной вешалки, китель на 2-й, рубашка на 3-й, галстук на рубашке. Над вешалками прямо по центру офицерская фуражка с золотой плетеной тесьмой. По одну сторону от нее